Глава вторая. Полевик. С полевиком-то у приезжих нехорошо вышло. Баба Поля собрала деревянные бочонки лото в мешочек и теперь стояла у окна, смотрела, как ветер бросается снегом вдоль улицы. Сейчас-то он спит, а тогда, летом, в самую силу вошел. Сильно напугал он Ирину. Да и Илье, ох, как не по себе было, хоть и старался скрывать, а видно же. Они под утро приехали на одной машине. Остальное все бросили. И прицеп, и вторую машину, и улье. К нам постучались. Ну, мы с Валюшей их приняли, конечно. Успокоили, выслушали. Там, в Чуровом логе, 2 дня все нормально было. А на третий наваждение какое-то на них нашло. Неожиданное, стремительное. Полдневный воздух раскалился, задрожал, поплыл словно. В глазах черные мушки закружили, и свет заслонило что-то черное, огромное. Илья говорил, что не мог рассмотреть ничего, ослепило его. Нестерпимое болезненное сияние перед глазами возникло, и в ушах сильный звон. А Ирина рассказывала, что на лоб ей что-то тяжелое легло, сдавило сильно, жаром опалило. Она схватилась, а под пальцами словно солома колкая, удержать невозможно. И тут же еще сильнее ей на лоб надавило, пригнуло до самой земли. Ветер откуда-то налетел, закрутил все вокруг, пылью и землей бросаться начал. Илья подхватил Ирину, та сознание не потеряла, но сделалась словно не в себе, и к машине. Двери заблокировал, а за окнами темно, будто ночью, и гудит, стонет. Ему казалось, что кто-то рвется к ним внутрь, дверь пытается открыть, да не может. И от этого все сильнее ярится. Илья говорил потом, так руки тряслись, что не мог справиться с ключом зажигания. А как только получилось, погнал, что есть мочи оттуда. И напоследок машину в воздух подняло на миг, подбросило прямо. И вдогонку еще долго выло и улюлюкало. После уже я с Ильей в Чуров-Лог отправилась. Вызволять оставшееся имущество. Подготовилась, конечно. Травки заварила, пояс обережный себе и Илье сплела из ивовых прутиков. Соль четверговую припасла, ну и угощение. Без него нельзя. 3 яйца, 3 рубля, да хлеба буханку. И Бог миловал. Быстро мы обернулись, никого иного не встретили. Вот только ульи пустые оказались. Разметала их по лугу и сплющила, словно кто-то сильно сжал или ногой наступил. И дерево обуглилось кое-где. А рой улетел. Я думаю, полевик его увел за собой. На заброшенный пчельник. Он мед дюжи уважает. Бабка моя по молодости тоже полевика встречала. И после всю жизнь с отметиной его жила. «Расскажите, тетя Поль!» — тут же попросила старуху Лида. «Ну, слушай!» — охотно согласилась та. Наладилась бабка-то с подружками русали и травы собирать. Ночь ясная выдалась. От лунного света на всем ровное золотое сияние. Летний расцвет земли был в самой поре. Бабка говорила, что они особые цветы искали, чтобы на суженных гадать. Разбрелись по лугу в молчании. Ни петь, ни переговариваться было нельзя. Увлеклись и не сразу заметили, что издали с противоположной стороны. Движется в их сторону огромная черная тень. Она перемещалась очень быстро, гигантскими шагами, а длинные руки ее двигались, как у пловца, загребали воздух перед собой. Вскоре и завывания до них донеслись. Неразборчивый бубнёж, будто повторяющиеся слова, может, наговор какой. Завизжали девки, подхватились, добежать. А бабка чуть замешкалась, поотстала. И случилось так, что в другую сторону побежала. И почти сразу в спину ей жаром дохнула, да на землю повалила. Попробовала встать и не смогла. Прижало ее что-то тяжелое к земле, ни вздохнуть, ни шевельнуться. Она от страха голоса лишилась, хочет закричать, а слова не идут. Глаза приоткрыла и видит над собой лицо. Только не понять, какое. Рыхлое, зернистое, словно песок. Безгубое, безносое, а глаза маленькие, выпученные и вроде на стебельках. Только глянула, как тут же все смазалось, потекло и пустое стало, без ничего. Вместо лица словно блин сделался, пористый, крупинчатый. Бабка про себя молитву завела, истово, со всей силой чувства о помощи прося. И что бы вы думали, как завизжит это существо, да хвать ее по щеке, сильной болью ожгло и пропало. Бабка после этой встречи недели две оправиться не могла. Не разговаривала, не ела ничего. Местная знахарка что-то ей пить давала. Так с ее помощью и пришла в себя. А отметина-то она всю жизнь при ней осталась. След от руки, коричневый, как от ожога. И если хорошо присмотреться, 6 пальцев можно различить. 6, а не 5.